932. Урусвати издавна привлекала к себе мир надземный. Каким же притяжением достигается такое сближение? Не помогут прошения и приказы, не помогут слезы и хвала, если и сердце закрыто. Древний псалом мудро восклицает: «Открыто сердце мое». Сказавший знал главный магнит. Так открытое сердце есть победа над земными ограничениями. При этом некоторые скажут: уже поздно нам перерождать сердце. Таким замечанием они доказывают полное невежество. Они не понимают, что слово «поздно» должно быть вычеркнуто из их словаря. Когда жизнь беспредельна и беспрерывна, не будет поздно ни для какого достижения. Часто люди не могут представить, что в надземном мире продолжается познавание. Лишь самые невежественные люди пытаются избегать нравственные учения. Можно жалеть лентяев, но оправдывать их нельзя. Пусть они признают, чем они засоряют свое сознание. Лишь ярый дикарь откажется подумать о своем будущем. Мыслитель говорил: «Спешите открыть сердце».